«В Мальборке?» Збышка воззрился на него в изумлении, затем хлопнул себя по ляжке и воскликнул. «Господи, а я-то совсем забыл!» «Ты это мог забыть, потому что выполнил свой обет», — ответил Мацка. «Но не приведи Бог, чтоб я от обета своего отступил и честь свою заморал. Не в обычае это у нас». Мацка при этом нахмурился, и лицо его стало таким ужасным и грозным, каким Збышка видел его только в былые годы у Витовта или Скервойла, когда надо было сражаться с крестоносцами. «Ну и что же?» — спросил Збышка. «Не одолели?» «Как же я мог его одолеть, коли он не принял моего вызова?» «Почему?» «Он стал великим комтуром». «Куна Лихтенштейн стал великим комтуром?» «Да. Его, может, и великим магистром изберут. Как знать? Он уже сейчас почитает себя равным князьям. Говорят, в ордене он вершит всеми делами. Все лежит на его плечах. Магистр без него и шагу не ступит. Да разве он выйдет драться? Только насмех меня люди подняли бы». «Неужели посмеялись над вами?» — спросил Збышка. «Посмеялась княгиня Александра в Плоцке. Поезжай, — говорит, — и вызови римского императора. А, говорит, знаю, что ему, это Лихтенштейну, посылали вызовы и Завиша Чарный, и Повала, и Пашка из Бискупиц. Но он даже таким мужам ничего не ответил. Не может, не потому что трус. Нет, он монах и занимает, говорит, столь важный и почетный пост, что ему не до этого. И честь его пострадала бы, если бы он принял вызов. Вот что она сказала». «А что вы ей сказали?» «Огорчился я, страх как, и говорю ей, что мне все едино не миновать, в Мальборк ехать. И упросил я княгиню придумать что-нибудь и послать меня в Мальборк с письмом. А про себя подумал: что ж, не принял ты вызова ни Завиши, ни Повалы, ни Пашка, но коли я при самом магистре, при всех контурах, да при гостях вцеплю себе в бороду, да вырву ее вместе с усами, небось придется тебе драться». «Ах, чтоб вас!» — в восторге воскликнул Збышка. «А что?» — сказал старый рыцарь. «На все можно средства найти, была бы только голова на плечах». «Не сподобил меня на сей раз Господь, не застал я Лихтенштейна в Мальборке. Не знал я, что мне делать, то ли ждать, то ли следом ехать. Боялся разминуться. Но с давних пор знаком я с магистром и решил ему и великому резничему открыть, зачем приехал. Как они закричали тут на меня! Не бывать! Почему же? А магистр вот что мне сказал: что бы ты про меня подумал, когда бы я стал принимать вызовы от всех рыцарей из Мазовии или Польши? Что там говорить? Прав он был. Его бы уже давно на свете не было». И вот они с Резничем долго удивлялись. А потом возьми, да и расскажи все за ужином. Что тут поднялось? Гости как зашумели. «Куна не может!» — кричат. «Так мы и можем!» Выбрал я себе троих. Хотел по очереди с ними драться. Долго просил магистра. Но он позволил драться только с одним. Тоже Лихтенштейном, родичем Куна. «Ну и что же?» — вскричал Збышка. «Что же, привез я его латы, но они так порублены, что за них и гривны никто не даст». «Побойтесь Бога, вы же исполнили обет». Сперва я тоже обрадовался и сам подумал, что исполнил, а потом решил: нет, это не то. А теперь совсем потерял покой. Но Збышка стал его утешать. «Вы знаете, в таких делах я ни себе, ни другим не даю поблажки. Но когда бы со мной приключилось такое, я бы почел, что исполнил обет. Вот что я вам скажу. Самые славные рыцари в Кракове подтвердят мои слова. Сам Завиша, а он лучше всех разбирается в делах рыцарской чести. Наверное, он тоже скажет. Да вы и сами подумайте. Они, видно, весь мир прославились и тоже его вызывали. Но никто из них не добился даже того, чего добились вы. Вы дали обет убить Лихтенштейна, и Лихтенштейна зарубили. Может, так оно и есть.